с документами. Я достал папку с показаниями Колосова. Это прибережем напоследок. Если Крестовский начнет отбиваться, ударим по полной. Василий Андреевич, сделайте выписки, только самое важное. Котов углубился в бумаги, быстро делая пометки в конторской книге. Теперь о завтрашнем дне. Я достал план заседания. Каганович выступает в середине, потом содоклад от ВСНХ. Наша очередь примерно через час после начала. Будьте готовы. За окном прогудел заводской гудок. В цехах в очередной раз менялась смена, а у нас впереди еще долгая ночь подготовки. Я отхлебнул остывший чай и взглянул на команду. Величковский что-то быстро записывал, шевеля губами. Сорокин колдовал над диаграммами. Котов методично раскладывал документы по папкам. «Все как в прошлой жизни», — подумал я. «Только тогда готовились к советам директоров и аукционам, а теперь к партийному собранию, где решится судьба завода». Но суть та же. Тщательная подготовка, внимание к деталям и учет всех возможных поворотов. «Пригласите Глушкова», — сказал я секретарю. «Посмотрим, что у него там за новости». Глушков вошел стремительно, на ходу стряхивая снег с потертого пальто. Его обычно невозмутимое лицо выражало тревогу. «Леонид Иванович, плохи дела. Крестовский готовит провокацию на завтра». «Конкретней. Мой человек в типографии рабочей Москвы говорит. Готовит статью, дескать, ваша технология — это плагиат немецких разработок 14-го года. И будто бы есть письмо от какого-то германского профессора с доказательствами». Величковский возмущенно фыркнул. «Это ж абсурд. Чистейшая клевета. У меня все расчеты есть». «Погодите», — прервал я профессора. «А что еще, Глушков?» «Еще серьезней. Крестовский встречался сегодня с группой рабочих с нашего завода. Пивной, на Пятницкой. 5 человек, все из мартеновского цеха. Обещал им по 100 рублей, если завтра устроят скандал на проходной ЦК. Дескать, администрация завода угнетает рабочий класс, зажимает инициативу снизу». Я выругался про себя. Грамотный ход попытаться сорвать мое выступление через возмущение рабочих масс. Это не все. Глушков понизил голос. «Главное, завтра на собрании будет Рыков. Крестовский 30 минут назад встречался с его секретарем в ресторане «Метрополь». Похоже, они решили всерьез вступиться за своего человека». Вот это действительно серьезный удар. Рыков, председатель Совнаркома, главный защитник частного капитала в партийной верхушке. И если он открыто поддержит Крестовского, будет плохо. «Ваши люди знают этих рабочих?» — спросил я Глушкова. «Всех 5. Старший — это Горюнов из 2-й бригады, а остальные его дружки. Свяжитесь с Рожковым, пусть ГПУ возьмет их под наблюдение. И еще». И я помедлил. «Пусть проверит их прошлое. Особенно период гражданской войны. Наверняка найдется что-нибудь интересное». «Понял», — кивнул Глушков. «А со статьей что делать? Типографии не лезьте, пусть печатают. Мы эту карту разыграем по-другому». Глушков замолчал, а я повернулся к профессору. «Придется перестраивать план выступления. Николай Александрович, подготовьте документы о самостоятельной разработке технологии, все расчеты, все этапы. Покажем, что обвинение в плагиате — это провокация». «А как быть с Рыковым?» — спросил Котов, нервно поправляя пенсне. «А вот с этим...» — я взял трубку телефона. «Будем решать прямо сейчас. Соедините меня с товарищем Бауманом срочно». Вскоре в трубке послышался знакомый сухой голос. «Карл Янович», — я прижал трубку к уху. «Да, понимаю, не вовремя, но у нас форс-мажор, Рыков будет завтра на собрании». Бауман помолчал секунду. «Вот оно что! Крестовский добрался до верхов. Есть идеи?» «Возможно». Он снова сделал паузу. «Помните то досье на берлинского торгпреда, которое вы придержали?» Я улыбнулся. «Конечно, помню. Материалы о тайных встречах торгпреда с представителями Круппа я специально не использовал. Берег для особого случая». «Через час привезу», — сказал я. «Где?» «В моем кабинете, конечно же. Где еще?» «Я предупрежу». Повесив трубку, я повернулся к Котову. «Василий Андреевич, поднимите документы по связям торгпредства с фирмами Крестовского. Особенно интересуют письма с личной подписью торгпреда». Старый бухгалтер, понимающий, кивнул, доставая черную книгу. «Глушков», — я опять посмотрел на союзника, — «вот как мы сделаем. По рабочим все решим просто. Я достал бланк телеграммы. Срочная командировка на Урал. Для обмена опытом. Пусть Горюнов и его друзья собираются прямо сейчас. Поезд в 12 ночи. А если откажутся? Не откажутся. Намекните, есть информация об их прошлом. И лучше неделю провести на Урале, чем в другом месте. Я выразительно посмотрел на него. Понял. Глушков усмехнулся. А со статьей что делать? Свяжитесь с главредом, передайте в типографию. Пусть печатают. Но утренний выпуск задержит на час. Якобы технические проблемы с ротационной машиной. А мы тем временем. Я достал из сейфа тонкую папку. У нас есть свой материал для газеты с доказательствами, что технологии Крестовского – это точная копия немецких разработок. И личной подписью германского инженера. Величковский удивленно поднял брови. «Но позвольте, когда вы успели?» «Потом объясню», — отмахнулся я. «Главный материал появится в той же газете, но на первой полосе. А статья Крестовского уйдет на третью. Глушков, передайте редактору, лично товарищ Каганович просил поставить наш материал в номер». Когда все разошлись, я еще раз проверил документы. До встречи с Бауманом оставалось 40 минут, потом надо успеть Кагановичу. Добролюбский организовал встречу в 10 вечера в особняке на Малой Бронной. Я набросил пальто и вышел на улицу. У подъезда ждал верный Бьюик. Степан уже прогрел мотор. «К Бауману», — скомандовал я, устраиваясь на заднем сиденье. Потом на Бронную. Автомобиль тронулся, взметая снег. Снег усиливался, превращая московские улицы в зеркала, в которых отражались огни фонарей. Я смотрел в окошко и думал. Впереди важный разговор с человеком, который мог решить исход завтрашнего собрания. Бауман поможет нейтрализовать Рыкова, а Каганович... Что ж, пора использовать козырь, добытый через Добролюбского. Бьюик остановился у черного входа в здание райкома. Бауман ждал меня в своем кабинете. Когда я вошел, он даже не поднял головы от бумаг. «Значит, все-таки решили действовать через мою голову?» Его голос звучал глухо. «Через Кагановича?» «Карл Янович», — спокойно ответил я, — «не хотел вас подставлять. Если что-то пойдет не так, вы окажетесь чисты». Бауман нервно протер пенсне. «Вы хоть понимаете, что делаете? Орджоникидзе вам этого не простит». «Простит, когда увидит результаты. А пока я достал папку с документами по ДМАК. Вот взгляните. Думаю, Рыков после этого дважды подумает, прежде чем выступать завтра». Бауман просмотрел бумаги. Его пальцы слегка подрагивали. «Хорошо», — наконец произнес он. «Но учтите, если провалитесь, я вас знать не знаю». «Разумеется. Я направился к двери. И еще, Карл Янович, спасибо вам за все». Он только махнул рукой. Особняк на Малой Бронной встретил меня ярко освещенным фасадом. Добролюбский ждал у лестницы, нервно теребя галстук. «Товарищ Каганович в рабочем кабинете. Только...» Он замялся. «Вы обещали». «Не беспокойтесь. Я похлопал по карману с негативами. Все будет в порядке». Каганович сидел за столом, заваленным бумагами. В свои 35 лет он выглядел значительно старше. Сказывалась напряженная работа. Гладко выбритое лицо с характерными чертами, высокий лоб, зачесанные назад темные волосы. Цепкий, пронизывающий взгляд черных глаз из-под густых бровей. Полные губы плотно сжаты, придавая лицу выражение жесткой решительности. Одет он был в простой, но безупречно сшитый темным костюм-тройку, белоснежную рубашку с твердым воротничком и строгий галстук. На лацкане малый значок члена ЦК. В петлице поблескивал орден Красного Знамени. Золотая цепочка от часов пересекала жилет. Партийная элита позволяла себе такие детали. Его движения были скупыми, выверенными, ни одного лишнего жеста. Когда говорил, слегка картавил, но эта особенность произношения только придавала его речи дополнительную убедительность. Каганович принадлежал к новому типу партийных руководителей, железных администраторов, пришедших на смену пламенным революционерам. На столе перед ним стояли нетронутый ужин и графин с нарзаном. Настольная лампа под зеленым абажуром отбрасывала резкие тени, подчеркивая его характерный профиль с крупным носом и тяжелым подбородком. «Присаживайтесь, товарищ Краснов», — он указал на стул. «Наслышан о вас, особенно о ваших разногласиях с товарищем Крестовским. Я не стал отрицать, а воспользовался возможностью все объяснить. Это не разногласие, товарищ Каганович, это вопрос государственной важности. Я разложил перед ним документы. Вот доказательства. Технология Крестовского ведет к катастрофе. Через 3 месяца начнут рваться снаряды и ломаться танки. Каганович внимательно просматривал бумаги. Его цепкий взгляд выхватывал ключевые цифры. «А это что?» Он указал на папку с финансовыми документами. «Доказательство связи Крестовского с иностранным капиталом. Вывод валюты через Ригу, тайные встречи с немецкими промышленниками». «Интересно». Каганович забарабанил пальцами по столу. «Очень интересно. И что вы предлагаете?» «Разрешите выступить завтра на собрании. Дайте мне 15 минут». Он долго молчал, разглядывая меня поверх бумаг. За окном прогрохотал трамвай. «Хорошо», — наконец произнес он. «Выступите. Но учтите, если ваши обвинения не подтвердятся, мы начнем расследование в отношении вас». «Подтвердятся, товарищ Каганович, каждое слово». Когда я вышел из особняка, уже начало темнеть. Промозглый ветер гнал по мостовой обрывки газет. Впереди решающее собрание. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 29. Закрытое собрание. После встречи с Кагановичем я вернулся в свой особняк в Архангельском переулке. Несмотря на важность предстоящего дня, спал как убитый, привычка, выработанная еще в прошлой жизни. Перед серьезными переговорами нужно обязательно выспаться. Встал пораньше, в 6. На улице только начало светать. Я поглядел на оранжевое небо. Солнце еще не видно, но оно уже подсвечивало снизу сизое небо. Агафья Петровна, как всегда, приготовила завтрак. Яйца всмятку, свежие булочки из французской пекарни на Мясницкой, кофе в серебряном кофейнике. Просматривая утренние газеты, я между делом просмотрел свежую почту. Среди бумаг лежало письмо из наркомата. Запрос на техническую документацию по новой технологии. Я усмехнулся. Елена явно специально подгадала, чтобы документы понадобились именно сегодня. Ну что ж, хороший предлог для встречи. Поэтому я позвонил в наркомат. «Добрый день, Краснов беспокоит. Получил ваш запрос, да, могу подъехать прямо сейчас. Документы с собой». Секретарша соединила меня с нужным отделом. Голос Елены в трубке звучал подчеркнуто официально. «Хорошо, товарищ Краснов, жду вас в 9 в вестибюле. И да, постарайтесь не опаздывать, у некоторых, знаете ли, есть и другие дела, кроме ваших». Ох, какие мы злые. Я быстро собрался и поехал на встречу с девушкой. А оттуда сразу на заседание. Хоть и не суеверный, но подумалось, как пройдет встреча с девушкой, так и закончится заседание. Так что надо помириться. Елена ждала меня в вестибюле наркомата на Ильинке. Даже в этот ранний час она выглядела безупречно. Серое шерстяное платье от Ломановой с белым воротничком, жемчужная нитка на шее, волосы уложены в модную стрижку а-ля гарсон. На воротнике поблескивала неизменная брошь-молекула. Подарок отца. «О, кого я вижу! Сам товарищ Краснов снизошел до простых смертных». Она отложила свежий номер известий. «Решили проверить, все ли документы я достала, или есть еще что выжать из старых связей?» «Лена». «Нет, не утруждайтесь объяснением. Я ж понимаю, государственной важности дело». Она изобразила преувеличенно серьезное лицо. «Промышленность в опасности, партия зовет, а старые друзья подождут. Или поработают бесплатными осведомителями». В вестибюле было пустынно, только пожилой вахтер дремал за своей конторкой. Да уборщица протирала массивные бронзовые перила лестницы. Где-то наверху стучала пишущая машинка. «Послушай, я действительно собираетесь спасти отечественную металлургию?» Она насмешливо приподняла бровь, но при этом нервно поправила брошь. Старая привычка, выдающая волнение. «Знаешь, я все думала, почему ты так легко используешь людей. Сначала меня с архивами, теперь профессора и сотрудников. Интересно, кого еще вы успели вовлечь в свои комбинации?» «Да перестань». Я подошел ближе. От нее пахло любимыми духами Коти Шипр. «Ну ты же знаешь, все не так. Правда?» Она взглянула мне в глаза. «А как? Объясните, товарищ директор, только без этих ваших обычных недомолвок и кивоков. Я уже не та наивная девочка, что верила каждому вашему слову». За окном прогрохотал грузовик. Утреннее солнце, пробившись сквозь пыльные стекла, заиграло в гранях хрустальной люстры. «Хотя нет, не утруждайтесь». Она взглянула на изящные часики «Омега» на тонком ремешке. «У вас же скоро важное собрание. Не буду задерживать. Надеюсь, документы из секретного архива окажутся полезными». Нет, она слишком обижена. Напрасно я сейчас приехал. «Лена, после собрания я хочу встретиться с тобой». Девушка покачала головой. «После собрания у вас найдутся дела поважнее». Она взяла с кресла сумочку. «Знаете что? Не звоните мне больше ни до, ни после. И не просите помощи ни для промышленности, ни для науки. Считайте, что связи в наркомате вам больше недоступны». Она направилась к лестнице, но у первой ступеньки обернулась. «И да, поздравляю с блестящей комбинацией с партийцами. Используйте людей не хуже Крестовского. Даже лучше, он хотя бы не прикрывается высокими целями». Цокот ее каблуков гулко разнесся по мраморным ступеням. Я смотрел вслед, понимая, что на этот раз все гораздо серьезнее. Язвительность Лены всегда была защитной реакцией. Чем больнее ей, тем острее становились ее шпильки. А сейчас она по-настоящему раздавлена моим пренебрежением. После собрания снова пообещал я себе. Обязательно все объясню. После собрания. Я не мог упускать такую классную девушку. Да и что кривить душой? Связи у Лены действительно полезны. Хотя, с другой стороны, может быть, есть смысл взять паузу в наших отношениях. Ну, побыть подальше друг от друга. Что-то слишком быстро Лена с места взяла в карьер. Может, это она решила расстаться? Во всяком случае, надо хотя бы остаться с ней друзьями. Нельзя, чтобы Лена перешла в стан моих врагов. Это будет слишком сильный удар. Она много знает о моих планах. Часы на стене показывали 9:50. Пора ехать в ЦК. Кстати, встреча с девушкой прошла неудачно. Неужели закрытое партийное собрание тоже пройдет по такому сценарию? Вот проклятие! Здание ЦК ВКПБ на Старой площади выглядело внушительно. 4 этажа серого камня, тяжелые колонны у входа. У массивных дубовых дверей застыли часовые с винтовками. Я приехал заранее, за час до начала. Степан остановил Бьюик за квартал, ближе подъезжать не рекомендовалось. Последние несколько сотен метров я шел пешком, чувствуя, как начинает ныть простреленное плечо. Папка с документами казалась неподъемной. Первый пост охраны находился прямо на улице. Возле него меня уже ждали Величковский, Сорокин и Котов. Молодой красноармеец в идеально подогнанной форме придирчиво изучил наши пропуски, сверяясь со списком. «Ваш документ, товарищ!» Я протянул новенький партбилет, полученный после перерегистрации. Красноармеец сверил фотографию, проверил печати. Мои спутники тоже показали документы. «Пройдите через левый вход. К вам прикрепят сопровождающего». В вестибюле нас встретил еще один пост. Уже в штатском, но с характерной военной выправкой. Проверка документов повторилась. К папке с бумагами проявили особый интерес. «Разрешите». Сотрудник охраны бегло просмотрел содержимое. «Все материалы согласованы». «Да, товарищ Каганович в курсе. При упоминании этого имени проверка стала чуть менее придирчивой. Но только чуть-чуть. Ко мне подошел молодой человек в сером костюме. «Товарищ Краснов, прошу за мной, я ваш сопровождающий». Мы поднялись по широкой мраморной лестнице. Красные ковровые дорожки глушили шаги. На стенах портреты вождей, строгие бра в стиле конструктивизма. Пахло свежей типографской краской и казенной мастикой для натирки полов. На каждом этаже новый пост, новая проверка документов. Сопровождающий терпеливо ждал, пока охрана выполняет свою работу. В его взгляде читалось уважение к процедуре. Здесь все подчинено строгому регламенту. На 4-м этаже нас встретил человек в штатском, с едва заметной выпуклостью под пиджаком, где носит кобуру. Пропуск на оперативную проверку. Это заняло еще 10 минут. Откуда-то появился еще один сотрудник с папкой, сверил мои данные с какими-то списками. Наконец кивнул. «Чисто, можете проходить». Совещание проходило в малом зале заседаний, строгом помещении с дубовыми панелями и тяжелыми портьерами на окнах. Всего места на 30 человек, не больше. Котов и Сорокин заметно нервничали. Профессор держался спокойнее, но то и дело протирал пенсне, а молодой инженер судорожно перебирал чертежи. «Спокойно», — шепнул я им. «Просто излагайте факты, все документы у вас». Величковский похлопал по потертому портфелю. «Все графики испытаний здесь, и заключение военной приемки тоже». Сорокин кивнул, прижимая к груди папку с расчетами. В зале уже находились Орджоникидзе и Каганович, о чем-то негромко переговариваясь у окна. За длинным столом, покрытым зеленым сукном, расположились руководители главков ВСНХ и военного ведомства. Еще несколько незнакомых людей сидели в углу, непривычно тихие. Один нервно теребил галстук. Ровно в 10 дверь открылась. Вошел Сталин в своем знаменитом френче защитного цвета, следом Молотов и Ворошилов. Все встали. «Присаживайтесь, товарищ», — негромко сказал Сталин, занимая место во главе стола. «Начнем». Я заметил, как вздрогнул Орджоникидзе, только сейчас увидев меня. В его взгляде промелькнуло удивление, сменившееся гневом. Но сказать ничего не успел. Заседание уже началось. Величковский сидел справа от меня, быстро делая пометки в блокноте. Сорокин по левую руку раскладывал диаграммы. Где-то в середине стола я заметил Рыкова. Тот почему-то избегал смотреть в мою сторону. На столе перед каждым участником лежала папка с материалами. Сталин неторопливо перелистывал страницы, временами делая пометки желтым карандашом. Его трубка ни разу не раскурилась, просто оставалась зажата в зубах. Я поглядел на легендарного вождя. Сталин выглядел усталым. Простой френч военного покроя, лицо с оспинами, заметная седина в черных волосах и усах. Левая рука чуть скована, последствия давней травмы. Говорили, что он плохо спал этой ночью, работал с документами. Но взгляд желтоватых глаз оставался цепким, внимательным. Молотов в аккуратном сером костюме и круглых очках устроился по правую руку от него. Перед ним раскрытая папка с документами. На каждом листе уже появились его характерные пометки красным карандашом. Ворошилов в военной форме, с ромбами в петлицах, заметно нервничал. Вопрос касался оборотных заказов, зоны его прямой ответственности. Сталин открыл заседание без лишних формальностей. «Товарищ, обсудим вопросы индустриализации. Начнем с доклада товарища Крыжановского». Глеб Максимилианович Крыжановский, высокий, худощавый человек с характерной бородкой, клинышком и пронзительным взглядом ученого, начал первым. Говорил четко, как привыкший к лекциям профессор, время от времени поправляя пенсне. «Товарищи, мы подошли к критической точке в развитии промышленности. Госплан подготовил анализ текущей ситуации». Он разложил на столе диаграммы. «Вот структура наших валютных затрат на закупку оборудования. 80% средств уходит на технологии, которые можно производить внутри страны. Но мы сталкиваемся с тремя ключевыми проблемами». Его выступление завершилось конкретными предложениями по созданию системы научно-технических институтов при крупных предприятиях. Валериан Владимирович Куйбышев, это, оказывается, был он, плотный, коренастый, с военной выправкой и внимательным взглядом из-под густых бровей, подошел к вопросу с позиции практика. «Вот конкретно цифры по крупным предприятиям». Его голос звучал уверенно, каждое слово подкреплялось данными. «Там, где внедрены современные методы организации производства, производительность выше на 40%, но таких предприятий всего 20%. Его доклад закончился предложениями по реорганизации системы управления промышленностью. Алексей Иванович Рыков, невысокий, подвижный, с живыми глазами интеллектуала, говорил эмоционально, часто жестикулируя. «Мы не можем игнорировать роль частной инициативы. Посмотрите на успешные примеры сочетания государственного контроля и частного предпринимательства. В той же металлургии много примеров». Здесь его прервал Орджоникидзе. Серго, как всегда порывистый, с характерным грузинским акцентом, вскочил с места. «Какая частная инициатива? Да вы посмотрите, что творится. Вывод валюты через подставные фирмы, фиктивные контракты, технологическое отставание». «Товарищ Серго», — примирительно произнес Рыков, «но ведь есть положительные примеры, тот же завод Крестовского или Краснова. Вот пусть Краснов и расскажет», — отрезал Орджоникидзе. «Посмотрим, что там за примеры». Сталин молча наблюдал за дискуссией, медленно набивая трубку. Последним выступал Николай Иванович Вавилов, Вот он какой оказывается. Высокий, стройный, с академической бородкой, пронзительным взглядом ученого. Он говорил спокойно и взвешенно. Научно-техническое отставание – наша главная проблема. Мы провели анализ по 20 крупнейшим предприятиям. Вот результаты. Он разложил графики. Там, где есть собственные исследовательские лаборатории, технологический уровень выше в разы. Пример завода товарища Краснова особо показателен. Они создали фактически первый заводской научно-исследовательский центр. Его выступление завершилось конкретным планом создания сети отраслевых исследовательских институтов. Сталин слушал все так же молча. Его желтый карандаш время от времени делал пометки на полях документов. Затем слово взял академик Бардин, ведущий металлург страны. Говорил негромко, то и дело показывая указкой на иллюстрации. «Проблема в самой технологии. Мы изучили документацию, немецкие разработки 14-го года безнадежно устарели. Нужны новые решения». «Какие именно?» — быстро спросил Сталин. «Существует целый комплекс проверенных мероприятий. У нас есть очень интересные наработки». Следом выступил уже Каганович. Он начал доклад, методично раскладывая документы на столе. «Товарищи, мы провели тщательный анализ ситуации. Проблема не только техническая, проблема в системном подходе к организации производства». Он говорил размеренно, чуть растягивая слова, изредка поблескивая пенсне. Привел цифры по срывам поставок, указал на системные недостатки в организации контроля качества. Орджоникидзе хмурился все сильнее. Его кавказский темперамент явно требовал немедленных действий. Наконец, не выдержал. «Что конкретно предлагаете?» «Есть два пути». Каганович сделал паузу. «Первый – продолжать работу с существующими производителями. Второй – поддержать новые технологии, разработанные на заводах». «О, это как раз в самую точку. Какое умелое жонглирование, сейчас как раз могу выступить и я». «Товарищи, прозвучавшие выступления высветили ключевые проблемы нашей индустриализации». Каганович подошел к огромной карте, висевшей на стене. «Вот наши основные промышленные центры. В каждом мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами». Его тонкие пальцы скользнули по карте. «Технологическая зависимость от Запада, о которой говорил товарищ Кожирановский, неэффективность управления, отмеченная товарищем Куйбышевым, проблемы с научными разработками, поднятые академиком Вавиловым». Он сделал паузу, вернувшись к столу. «Но есть и другой аспект, о котором здесь говорили недостаточно. Это вопрос классовой сущности частного капитала. Товарищ Лыков призывает нас опираться на частную инициативу». Каганович чуть усмехнулся. «Хорошо, давайте посмотрим, как эта инициатива появляется на практике». Он достал папку с документами. «Вот данные по крупнейшим частным предприятиям. 80% из них связаны с иностранным капиталом. Не просто закупают оборудование, а имеют тайные договоренности, выводят валюту, саботируют внедрение отечественных разработок. Но есть и другие примеры, где частная инициатива работает на благо государства, где создаются новые технологии, готовятся кадры, развивается наука». Он повернулся к Сталину. «Предлагаю заслушать один такой пример. Завод товарища Краснова показывает, как можно сочетать частное управление с государственными интересами. Особенно показательна ситуация с оборонным заказом». Сталин медленно кивнул. «Послушаем товарища Краснова». Я встал, чувствуя на себе пристальные взгляды. Каганович умело подготовил почву. Теперь мой доклад должен был стать практическим подтверждением его тезисов. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 30. Финальная битва. Я разложил на столе документы краем глаза, отметив, как Сталин чуть подался вперед, разглядывая графики. Его потертая трубка пока так и осталась незажженной. «Товарищи», — начал я, стараясь говорить размеренно и четко, «перед вами результаты внедрения новой технологии производства специальных сталей. Это полностью отечественная разработка, созданная в заводской лаборатории при участии ведущих советских ученых. Величковский согласно кивнул, его седая бородка слегка вздернулась вверх. Сорокин быстро раскладывал диаграммы, исписанные его каллиграфическим почерком. Первое – это экономические показатели. Я указал на графике. Расход топлива снижен на четверть, производительность выше на 40%. Здесь детальные расчеты, проверенные плановым отделом ВСНХ. Молотов через круглые очки внимательно изучал цифры, делая пометки красным карандашом. Орджоникидзе заметно успокоился. Его кавказский темперамент уступил место профессиональному интересу. Он тоже быстро перелистывал бумаги, быстро отмечая нужные места. Второе, конечно же, качество металла. Я достал образцы. Результаты испытаний показывают явное превосходство нашего металла над немецкими аналогами. Особенно важно для оборонных заказов. Ворошилов подался вперед, его ромбы в петлицах поймали луч зимнего солнца из высокого окна. Военных особенно интересовал этот аспект. За дубовыми панелями стен едва слышно гудели батареи парового отопления. Тяжелые портьеры цвета бордо приглушали звуки с улицы. На столе, покрытым зеленым сукном, поблескивали хрустальные графины с водой. «Третий важнейший элемент — это подготовка кадров», — продолжил я. «При заводе создан учебный центр. Мы готовим собственных специалистов, от мастеров до инженеров». Каганович одобрительно кивнул, этот вопрос был его особой заботой. Рыков нервно постукивал карандашом по столу, его живые глаза интеллектуала выдавали внутреннее напряжение. Я чувствовал, что он еще нанесет удар. И, наконец, главное. Я разложил последние документы. План развития технологии. Создание сети заводских лабораторий, обмен опытом между предприятиями, формирование научно-производственных объединений. Сталин впервые за все время взял один из графиков, внимательно изучая цифры. Его желтый карандаш отметил что-то на полях. В зале повисла тишина. Только большие круглые часы на стене мерно отсчитывали секунды. Да изредка поскрипывало кожаное кресло, когда кто-то из присутствующих менял позу. «Вопросы к докладчику?» — негромко спросил Сталин, откладывая график. «Позвольте». Рыков встал, поправляя узел темно-синего галстука. «У меня есть несколько замечаний». Он зашелестел стопкой бумаг из кожаного портфеля. «Во-первых, относительно оригинальности вашей технологии. У меня здесь письмо от профессора Майера из Фрайбургского университета. Он утверждает, что подобные разработки велись в Германии еще до войны». По залу прокатился легкий шум. Величковский дернулся, но я успокаивающе коснулся его плеча. «Во-вторых, — продолжал Рыков, — у меня много вопросов относительно так называемых высоких экономических показателей. Наши специалисты провели анализ при текущих ценах на сырье. Заявленная эффективность недостижима». Он говорил все увереннее, его интеллигентский облик придавал словам дополнительную убедительность. «И, наконец, самое важное. Вот отчет рабочего комитета завода товарища Краснова. Цитирую. «Администрация игнорирует мнение трудового коллектива, навязывает сомнительные технические решения. Тут уже попахивает вредительством, товарищи». Орджоникидзе нахмурился. Каганович быстро перелистывал какие-то бумаги. Сталин задумчиво разглядывал незажженную трубку. Наконец, Рыков торжествующе оглядел зал. «Предлагаю создать специальную комиссию для проверки всех обстоятельств, а пока воздержаться от принятия решений». Я почувствовал, как ускользает инициатива. Рыков умело бил по самым уязвимым местам. Зарубежной связи, экономика, отношения с рабочими. Классическая аппаратная комбинация. Надо срочно что-то предпринимать. Я заметил, как Сталин снова взял в руки график с результатами испытаний. Еще не поздно привлечь его на свою сторону. «Разрешите ответить на замечание». Я спокойно выдержал паузу, хоть и чувствовал, как немеет раненое плечо от напряжения. Начнем с письма профессора Майера. Я достал из папки пожелтевший документ. Действительно, в Германии проводились похожие исследования. Вот подшивка журнала «Штальунд Айзен» за 1914 год. Но результаты принципиально отличаются. Профессор Величковский, прошу вас». Николай Александрович поднялся, поправляя пенсне на черной ленте. Его академическая манера говорить придавала словам особый вес. «Немецкая технология основана на ином принципе. Они использовали добавки хрома и молибдена, что делает сталь дорогой и зависимой от импорта. Наш метод совершенно иной в корне». «Позвольте». Рыков попытался перебить, но Орджоникидзе поднял руку. «Дайте договорить специалисту. Когда вы говорили, вас никто не останавливал». Величковский невозмутимо продолжил. «Наш метод использует особый режим термообработки и отечественные легирующие элементы. Вот результаты сравнительных испытаний». Сталин взял протянутые графики. Его желтый карандаш быстро отметил какие-то цифры. «Теперь об экономике». Я кивнул Сорокину. «Александр Владимирович, покажите расчеты себестоимости». Молодой инженер, чуть покраснев от волнения, развернул диаграммы. «При текущих ценах на кокс и железную руду мы добиваемся снижения затрат на 30%. Вот детальная калькуляция, проверенная финансовым отделом ВСНХ». Куйбышев придвинул к себе документы, его опытный взгляд хозяйственника быстро выхватывал ключевые цифры. «А что скажете о письме рабочего комитета?» Рыков явно приберег этот козырь напоследок. «Очень интересный документ. Тут же я сам вступил в бой, позволив себе легкую улыбку. Особенно если учесть, что подписавший его товарищ Горюнов сейчас в командировке, на Урале, с группой рабочих изучает внедрение новой технологии». По лицу Рыкова пробежала тень. Он не ожидал такого поворота. «Более того», — вдруг вмешался Каганович, постукивая карандашом по стеклам пенсне, «у нас есть протоколы партийных собраний завода. Рабочие полностью поддерживают модернизацию. Вот, пожалуйста, если хотите, можете ознакомиться». Он бросил перед собой увесистую пачку документов, которую Глушков передал ему до начала заседания. «Товарищи!» — Рыков перешел в наступление. Его глаза интеллектуала загорелись праведным гневом. «Мы увлеклись техническими деталями, суть вопроса глубже. Частный капитал пытается проникнуть в самую сущность социалистической экономики. Разве мы можем допустить такое?» «Хватит демагогии!» Орджоникидзе вскочил, его кавказский темперамент прорвался наружу. «Давайте конкретно, где технология лучше? У Краснова. Где производительность выше? У Краснова. А вы, товарищ Рыков, защищаете Крестовского, который гонит брак для оборонки». Ворошилов поморщился. Этот вопрос его особенно волновал. «Полегче, Серго», — примирительно произнес Молотов, протирая круглые очки платком из египетского хлопка. «Давайте разберемся по существу». «А что разбираться?» Орджоникидзе порывисто шагнул к столу. «Вот результат военной приемки. В стали Крестовского трещины после 50 выстрелов. У Краснова броня держит полную программу испытаний». Сталин слушал молча, медленно набивая трубку душистым золотым руном. Его желтоватые глаза внимательно следили за спорящими. «Предлагаю», — Каганович говорил размеренно, чуть растягивая слова, — «создать комиссию, но не для поверки, а для распространения опыта товарища Краснова на другие предприятия». «Преждевременно», — Рыков нервно поправил галстук, — «нужно дополнительное изучение всех аспектов». «Сколько можно изучать?» — взорвался Орджоникидзе. «Пока немцы нас обгоняют, товарищ Сталин», — он повернулся к вождю, — «предлагаю принять решение сейчас». В зале повисла напряженная тишина. Солнце спряталось за тучи, и тяжелая люстра фирмы «Моссельпром» залила помещение желтоватым светом. На стене мерно тикали часы, отсчитывая секунды до решения. Сталин медленно раскурил трубку. Голубоватый дымок поднялся к лепному потолку, где матово поблескивала бронзовая люстра. «Вот что, товарищи», — наконец произнес он негромко, «вопрос действительно принципиальный». Он сделал несколько затяжек, словно давая всем время успокоиться. «Вопрос действительно принципиальный», — повторил он, чуть заметно растягивая слова с характерным грузинским акцентом. «Здесь товарищ Рыков защищает интересы частного капитала, а товарищ Орджоникидзе настаивает на государственном контроле». Он выдержал паузу по очереди, разглядывая каждого. Я почувствовал себя неуютно, когда его тяжелый взгляд остановился на мне, но постарался выдержать. Сталин перевел взгляд на Рыкова. Но дело не только в этом. Главное — результат. А результаты у товарища Краснова лучше. Рыков подался вперед. Его холеное лицо интеллигента побледнело. «Товарищ Сталин, позвольте заметить, партия всегда выступала за разнообразие форм хозяйствования. Еще Владимир Ильич говорил...» «Владимир Ильич!» — Сталин чуть повысил голос. «Прежде всего думал об интересах государства. А что мы видим сейчас?» Он медленно взял графики испытаний. «Сталь Крестовского не выдерживает нагрузок. Технология устарела. Валюта уходит за границу. А что мы видим на заводе Краснова? Отечественные разработки, подготовка кадров, реальные результаты. О чем вообще тут разговаривать?» Рыков нервно откинулся назад. Его пальцы слегка дрожали. «Но это противоречит нашей линии. Мы же на пленуме решили. Партия умеет признавать ошибки», — оборвал его Сталин. «И главное — исправлять их. Тот, кто ничего не делает, тот никогда не ошибается». Он снова раскурил погасшую трубку. В тишине зала слышался только тихий скрип пера. Молотов что-то быстро записывал в блокнот в Софьяновом переплете. «Предлагаю следующее решение». Сталин говорил негромко, но каждое слово словно высекалось в воздухе. «Первое. Одобрить опыт завода товарища Краснова. Второе. Создать комиссию по внедрению технологии на других предприятиях. Третье. Это нарушение всех принципов». Рыков вскочил. Его глаза интеллектуала горели праведным гневом. «Мы не можем так просто отказаться от поддержки частной инициативы. Я требую». «Вы требуете». Сталин чуть приподнял бровь. В зале повисла мертвая тишина. Орджоникидзе замер на месте. Каганович машинально протирал пенсне платком. Ворошилов побледнел, его ромбы в петлицах словно потускнели. «Я имею в виду...» Рыков осекся, но тут же взял себя в руки. «Как председатель совнаркома я обязан отстаивать решение партии. НЭП еще никто не отменял». «Правильно», — неожиданно спокойно согласился Сталин. «НЭП никто не отменял. Но это не значит, что мы должны поддерживать неэффективные предприятия». Он снова взял графики. «Вот конкретные цифры. Производительность, качество, подготовка кадров. Все говорит в пользу новой системы. Кстати...» Сталин повернулся к Ворошилову. «Как там испытание брони?» «Полностью подтверждает выводы товарища Краснова», — четко доложил нарком. Он уже видел, чью сторону принял вождь, и быстро сориентировался. «Его сталь превосходит немецкие образцы». «Вот видите», — Сталин удовлетворенно кивнул. «А вы, товарищ Риков, предлагаете и дальше зависеть от иностранных технологий?» Рыков молчал, но в его взгляде читался плохо скрытый вызов. Он понимал, что проиграл этот раунд, но явно не собирался сдаваться. «Значит, решили», — подвел итог Сталин. «Первое. Одобрить опыт завода товарища Краснова. Второе. Создать комиссию по внедрению технологии. Третье. Поручить товарищу Орджоникидзе подготовить план модернизации остальных предприятий. Четвертое». Он сделал паузу, внимательно глядя на Рыкова. «Четвертое. Проверить эффективность использования валютных средств на заводе Крестовского. Товарищ Каганович, возьмите это под личный контроль». Каганович, понимающе кивнул, его пенсне поймало луч зимнего солнца. «Вопросы есть?» — Сталин обвел взглядом присутствующих. «Нет, тогда у меня у самого есть еще один вопрос». Сталин снова раскурил погасшую трубку. «О решении комиссии по оборонному заказу». По залу прокатился легкий вздох. Орджоникидзе как будто даже приподнялся с места. Его кавказский темперамент снова рвался наружу. Рыков побледнел еще сильнее, машинально теребя галстук. «Товарищ Ворошилов», — Сталин повернулся к нарком-военмору, — «доложите результаты последних испытаний». Климент Ефремович достал из папки с грифом совершенно секретно несколько листов. «Картина неутешительная. Броневые плиты существующего производства показывают трещины после 50 выстрелов. Снарядная сталь также не соответствует техническим требованиям. А образцы товарища Краснова? Как будто безразлично уточнил Сталин, с интересом разглядывая клубы дыма от трубки. Полностью выдерживают программу испытаний. Более того, Ворошилов сделал паузу, по некоторым параметрам превосходят немецкие аналоги. «Позвольте!» — Рыков снова вскочил. «Но решение комиссии уже принято. Предварительные контракты подписаны, скоро будут выплачены авансы, если уже не выплатили». «Авансы можно вернуть», — негромко заметил Сталин. «А вот жизни красноармейцев, которые погибнут из-за некачественной брони, не вернешь». В зале повисла тяжелая тишина. Даже часы на стене, казалось, стали тикать тише. «Поэтому...» Сталин обвел взглядом присутствующих. «Предлагаю дополнить наше решение. Пятое. Отменить постановление комиссии по оборонному заказу. Шестое. Передать заказ на броневую и снарядную сталь заводу товарища Краснова». Орджоникидзе удовлетворенно кивнул. Каганович что-то быстро записал в блокнот. Молотов, как всегда невозмутимый, снова протер круглые очки. «И последнее». Сталин сделал паузу. «Седьмое. Создать при заводе Краснова специальное конструкторское бюро по разработке новых марок стали для оборонной промышленности. Товарищ Ворошилов, обеспечьте режим секретности и финансирование». «Но это же произвол!» — голос Рыкова дрожал от возмущения. «Мы не можем так запросто менять решение официальных комиссий». «Можем, товарищ Рыков, можем», — спокойно ответил Сталин. «Когда речь идет об интересах государства. Или вы считаете иначе?» Рыков открыл рот, но не нашелся с ответом. Его холеное лицо покрылось красными пятнами. «Значит, решено», — подвел итог Сталин. «Товарищ Краснов, когда сможете начать поставки?» «Вот зараза, я ожидал этого вопроса, но готовил другой срок, который сейчас вряд ли кого-то удовлетворил бы. Поэтому пришлось рискнуть. Через 2 недели дадим первую партию». Я говорил уверенно, чувствуя, как за спиной скептически хмыкнул Величковский. «Производственные мощности подготовлены». «Хорошо», — Сталин удовлетворенно кивнул. «Действуйте. Партия вас поддержит». Это прозвучало как окончательный вердикт. Рыков сгорбился в кресле, постаревший и потерянный. Он понимал, что сегодня проиграл не просто технический спор. Это политическое поражение. А я подумал, что 2 недели — это очень мало. Придется мобилизовать все ресурсы, работать круглосуточно. Но отступать некуда. Теперь нужно оправдать оказанное доверие. Величковский сзади, понимающе, тронул меня за локоть. «С завтрашнего дня начинаем переналадку мартенов». Рыков, бледный и осунувшийся, торопливо собирал бумаги в кожаный портфель. Его руки заметно дрожали. Я заметил, как Орджоникидзе и Каганович обменялись быстрыми взглядами. Они понимали, что сегодняшнее столкновение — лишь начало большой схватки. За техническим спором проступали контуры серьезной политической борьбы. Между тем, собрание продолжалось. «Теперь к следующему вопросу». Сталин снова набил трубку душистым табаком. «Товарищ Куйбышев, доложите о ситуации в Кузбассе». Валериан Владимирович встал, расправляя китель военного покроя. «Ситуация остается достаточно сложной. Не хватает инженерных кадров. Старые специалисты либо под следствием, либо саботируют». «Конкретней», — прервал его Сталин. «Цифры». «Добыча угля упала на 30%. Качество также снизилось. Металлургические заводы жалуются, что не успевают выполнить заказы». Рыков, все еще бледный после недавней схватки, неожиданно оживился. «А вот вам и результат. Убрали опытных инженеров. Кто остался? Выдвиженцы с 3-месячными курсами». «А что вы предлагаете?» — резко повернулся к нему Орджоникидзе. «Вернуть вредителей?» «Тише, товарищи!» — Сталин постучал мундштуком по столу. «Давайте по существу». Каганович развернул какие-то графики. «Есть предложение. Создать на Донбассе сеть технических училищ». Рыков демонстративно хмыкнул, но промолчал. «Продолжайте», — кивнул Сталин. «Базовое образование 2 года. Практика на шахтах. Лучших в институты. За 5 лет получим новое поколение специалистов». Куйбышев согласно кивнул. «Поддерживаю, но нужны преподаватели, оборудование для лабораторий». «С оборудованием решим», — вмешался Ворошилов. «Военное ведомство поможет. У нас после перевооружения много станков освобождается. Следующий час обсуждали детали программы обучения. Затем перешли к вопросу о строительстве Днепрогэса. «Американцы предлагают поставить турбины», — докладывал Коржижановский. «General Electric дает хорошие условия». «А наши возможности?» Сталин внимательно разглядывал чертежи. «Ленинградский металлургический завод берется сделать, но сроки дает слишком большие». «Сроки можно сократить», — снова вмешался Каганович. «Если использовать опыт скоростного производства товарища Краснова, в том случае, если он себя оправдает, конечно же». Я заметил, как поморщился Рыков. Его явно раздражало, что его оппонент использует каждую возможность закрепить успех. Обсуждение продолжалось еще час. Говорили о реконструкции Путиловского завода, о новых домнах в Магнитогорске, о производстве тракторов в Сталинграде. Сталин внимательно слушал, временами делая пометки желтым карандашом. Его погасшая трубка давно лежала на столе. Когда заседание наконец закончилось, было уже далеко за полдень. Зимние сумерки медленно наползали на Москву. Я собрал документы в портфеле свиной кожи. Величковский все еще нервно протирал пенсне. Сорокин аккуратно складывал чертежи. Когда все уже поднялись из-за стола, Сталин вдруг остановился у окна. «Кстати, товарищ Краснов...» Он разглядывал падающий снег, держа трубку в руке. «Как вы смотрите на то, чтобы расширить производство?» Я замер. В наступившей тишине было слышно, как потрескивают паровые трубы за дубовыми панелями. «В каком смысле, товарищ Сталин?» «В прямом». Он повернулся, желтоватые глаза внимательно смотрели из-под густых бровей. «В Нижнем Тагиле есть металлургический завод. Хорошее предприятие, но работает неэффективно. И в Златоусте похожая ситуация». Орджоникидзе, уже направлявшийся к выходу, резко остановился. Каганович с интересом наблюдал за сценой, машинально протирая пенсне. «Если ваша технология действительно даст обещанные результаты...» Сталин сделал паузу, разминая в пальцах щепотку табака. «Можно будет подумать о создании объединения заводов под вашим руководством». Рыков уже у дверей побледнел еще сильнее, его пальцы судорожно стиснули ручку кожаного портфеля. «Это большая ответственность, товарищ Сталин», — осторожно ответил я. «Именно», — он кивнул. «Очень большая. Но партии нужны люди, которые умеют брать на себя ответственность. И главное — оправдывать ее». Он снова повернулся к окну. «Подготовьте предложение. После выполнения первой части оборонного заказа...» Он сделал характерный жест рукой с зажатой трубкой. «Обсудим». Я заметил, как переглянулись Орджоникидзе и Каганович. Такое предложение от Сталина значило очень многое. Фактически это карт-бланш на создание нового промышленного центра. Рыков торопливо вышел, даже не попрощавшись. Его фигура в отлично сшитом костюме казалась сгорбленной. «Леонид Иванович», — тихо произнес Величковский, когда мы спускались по мраморной лестнице. «Вы понимаете, что это значит? Целое объединение заводов». Я молча кивнул. Понимал. И также понимал, что теперь времени на раскачку нет совсем. На улице мела метель, Степан уже ждал у Бьюика, пряча лицо в поднятый воротник. Пора возвращаться на завод. Впереди большая работа, и еще я подумал, как все повторяется. В прошлой жизни тоже начинал с одного завода, потом создал холдинг, только тогда это называлось вертикально интегрированная компания. А теперь будет объединение социалистических предприятий, но суть от этого не менялась. Часы на Спасской башне пробили 4. Первый зимний день медленно угасал, расцвечивая московское небо багровыми отсветами. Где-то далеко, на Симоновской заставе, протяжно загудел паровоз. Начиналась новая эпоха.